Глава 34. Ева. Смотрела на мужа, что расселся на каменной лавочке передо мной. Пожирала взглядом его спортивное, увитое мышцами тело. Судорожно сглотнула застрявший в горле ком. Чувствовала, как скапливается слюна. Настолько сильно хотела облизать мужа, не пропустить ни единого миллиметра. Особенно внимание привлекло крупное, даже огромное естество между бедер. Оно возвышалось исполинской дубинкой между его ног, доставая головкой выше пупка. Розовая головка, под которой виднелся вшитый под кожу пирсинг, ярко блестела в свете приглушенного света ванной комнаты. На кончике головки блестели капельки смазки, смешанные с густыми потоками спермы. Этот исполин вызывал во мне восхищение и безумную жажду облизать его всего, полакомиться словно сладким мороженым. Хотелось слезать все до последней капельки, раскатать его вкус на языке, попробовать, упиваться его вкусом, его страстью, его жаром. Скользнула взглядом ниже, по длинному перевитому выпуклыми венами стволу. Пальцы до сих пор покалывало от того, как эти живые змейки пульсировали под моими прикосновениями. В ушах отдавались громовыми раскатами его хриплые стоны. Я сходила с ума от власти над этим потрясающим мужчиной, над моим мужем, и мне хотелось ощутить струящуюся по ним жизнь не только руками, но и языком. Я жаждала снова почувствовать власть над ним. «Сегодня моя очередь пировать на моем муже», — хрипло выдохнула, предвкушая разврат, который устрою мужу совсем скоро. «Я весь твой, лапа», — тонула во взгляде льва, моего властного зверя. «Действуй». Видела, как его корежит и трясет от безумной жажды схватить меня, прижать к стене и отодрать как следует, жестко, по-звериному дико. Я и сама этого хотела. От ноющей пустоты внизу живота все стягивало в тугой болезненный узел. Стеночки киски пульсировали. По бедрам стекали капельки густой смазки. Бугорок литера мучительно ныл. Порочная жажда сводила с ума. Внизу живота все стягивало в тугой горячий узел. И добавилось нечто новое. Сама киска словно вибрировала. Помимо клитора, внутри нежного чувствительного лона нарастала новая пульсация. Сжималось и разжималось нечто новое. «Что со мной?» — прошептала, опускаясь на колени перед мужем и стискивая бедра. Внутри словно... «Нарастает новая пульсация?» Лев смотрел на меня хитро, усмехался понимающе. Подался вперед, поглаживая пальцами по губам, размазывал по ним влагу. «Это твоя девственная плева пульсирует, лапушка. Помнишь, ты дала согласие на генетические эксперименты, чтобы мы подготовили тебя для соития с нами?» «Да!» — простонала, ощущая, как пульсация нарастает с каждым вздохом. «Теперь твоя плева переродилась. Теперь она такая же чувствительная, как клитор, как сама киска. Тонкая, но невероятно чувствительная мембрана с отверстием посередине. Во время секса она становится эластичной, чувствительной, сжимается при возбуждении, сдавливает член по всей длине, доставляя дополнительное наслаждение обоим партнерам. Во время оргазма это отверстие становится очень чувствительным. Стеночки мембраны стискивают ствол, вибрируют вокруг него плотным горячим кольцом. Это еще один способ довести желанную жену до пика наслаждения. От горячих откровений мужа по всему моему телу растекалась обжигающая патока. Также это естественная преграда. Она помешает сперме вытекать из киски, увеличивая шансы для тебя забеременеть. Эту мембрану также можно ласкать во время прелюдии. Простор для фантазии, любой. «Правда?» — смотрела на мужа и не верила собственному счастью. «Я даже не надеялась когда-либо стать матерью. Не с моей травмой. Ни с моими шрамами, ни с моей хромотой». По глазам потекли слезы счастья. Охваченная лихорадочным жаром, сама не заметила, как оказалась между его ног. Оперлась руками о мощные бедра, покрытые жесткими волосками, и опустилась на колени. Сейчас меня даже не беспокоила легкая боль в ноге. Даже ноющие шрамы перестали беспокоить. Страсть и похоть затуманили разум, доводили до безумия. Никогда в жизни не думала, что близость с мужчиной, в моем случае с четырьмя мужчинами, может доставлять мне такое наслаждение. Причем мне нравилось не только забирать и поглощать их страсть, но и еще больше дарить в ответ. Стояла на коленях между ног мужа, поглаживала руками по мощным, покрытым курчавыми волосами бедрам. Наслаждалась каждым прикосновением к мужу, его силой, его жаром. Глаз не могла оторвать от внушительного ствола. Он покачивался прямо передо мной, доставая головкой до живота чуть выше пупка. Толстый, огромный, напоминал дубинку, оружие массового поражения. От крупной головки, на которой блестели прозрачные капельки смазки, вела взглядом вниз, не пропуская ни единого миллиметра манящей плоти. «Понравился?» — хрипло выдохнул лев, прожигая меня взглядом, обхватил ладонью члену основания, сжимая и поглаживая богатыря. «Давай, лапа, прикоснись к нему!» Мой муж ухмыльнулся, порочно и греховно, наблюдая, как меня переполняют эмоции, как в глазах отражаются все мои чувства, все ощущения, все греховные желания. Я, словно зачарованная, потянулась рукой к покачивающемуся маятником стволу, облизнулась, чувствуя, как пересохло в горле от жажды, которую не утолить простым глотком воды. Моя жажда имела другую основу, более древнюю и порочную. Лев захрипел, наблюдая, как я облизнулась, оставляя влажные следы на губах. «Смелее, лапа!» — соблазнял змеем-искусителем, продолжал поглаживать основание члена. «Коснись головки, не бойся!» Замерла в миллиметре от крупной шляпки, прямо над прозрачной капелькой, которая выступала на самой вершине. Зависла, судорожно сглатывая желание распробовать ее на вкус, раскатать на языке. Ощутить, такая ли она восхитительная, как я себе представляла. Лев зашипел, стиснув зубы. Стоило мне размазать пальцем по нежной плоти эту прозрачную жемчужину. «Вот дерьмо!» — выругался сквозь зубы. «Я видела, мой муж сдерживается изо всех сил, не позволяет себе сорваться и перехватить инициативу». «Тебе понравилось?» — прошептала я, растирая смазку по розовой головке. Осоловела, наблюдая, как капельки выступают снова и снова, все больше и больше. «Мне остановиться?» «Еще!» — сиплый вздох явился мне ответом. «Остановишься, и я сорвусь. Давай, лапа, потрогай его, полежи, как мороженое, приласкай язычком, обхвати головку губами и пососи. Твою дивизию сгораю от гребаной жажды ощутить на себе твой юркий острый язычок». «Вот так?» — с тихим выдохом наклонилась и легко слизнула с головки очередную прозрачную капельку. Довольно улыбнулась, услышав сдавленный стон, чувствовала исходящий от моего зверя жар, его нетерпение, едва сдерживаемую страсть. Снова смахнула капельки смазки с головки, с удовольствием причмокнула, раскатывая пряный, сладковато-солоноватый вкус на языке. Буквально сходила с ума от наслаждения, что растекалось бурными потоками по венам, смешиваясь с кипящей кровью. Никогда в жизни не ощущала ничего подобного. Не думала, что вот одной такой простой лаской можно удерживать власть над любым мужчиной. «Продолжай, лапушка». Донеслось сверху. Хватка на моей голове усилилась. «Слежи все до последней капли, и я дам тебе больше, намного больше». Я полностью отдалась своим желаниям. Нашей обоюдной страсти, нашему жару, в котором мы оба сгорали дотла. Ощущала, как пряный вкус стекает обжигающим потоком по горлу, ударяет взрывной волной в солнечное сплетение, а оттуда разлетается искрами по всему телу, еще больше воспламеняя все нервные окончания. Я сходила с ума, тонула в наслаждении, зажмурилась, облизывая головку, слизывая капельки предсемени. Скользила язычком вниз по стволу, не пропуская ни единого миллиметра каменной горячей плоти. Ощущала, как она бешено пульсирует под моим языком, как вены шарашат в мой язык, сводя с ума. Обхватила головку ртом, ударяя по ней языком снова и снова, не пропускала ни одного чувствительного местечка. Языком ударяла по широкой головке, ныряла в ямочку на самой вершине, задевая уздечку. С причмокиванием, пошлым и греховным, выпускала блестящую от моей слюны плоть, наблюдая, как вязкая слюна тянется тонкой ниточкой к моим губам. Ошеломленно улыбалась и снова с безумной жаждой накидывалась на каменную плоть. Лизала, сосала, смаковала острый пряный вкус. Спускалась все ниже по стволу, не пропуская ни одной выпуклой венки, ни единого миллиметра полыхающей жаром плоти. С наслаждением ласкала любимого мужчину, чувствуя все. Снова поднималась вверх по стволу, обхватила ртом головку, силой всасывая, лаская, сжимая ее губами. Кайфовала от властной жесткой хватки льва в моих волосах, от того, как он вроде отдал власть над собой мне и в то же время жестко контролировал каждое мое движение. Усиливал хватку в волосах, поощряя, лаская пальцами голову. Слегка надавливал, прося, чтобы я взяла его глубже. И я подчинялась, насаживалась ртом так глубоко, как могла, учитывая его внушительные размеры. Толстый ствол распирал, растягивал рот, широкая головка упиралась в горло, слегка проникая внутрь. «Молодец, лапа!» Его похвала доставляла мне отдельный вид наслаждения. «Расслабь горло, дыши носом, пропусти меня еще глубже. Твою дивизию, как же у тебя тут узенько! Соси, лапушка, сильнее, глубже!» И я подчинялась. Полностью отдалась нашей обоюдной страсти, нашему порочному танцу. Иступленно сосала, лизала, вбирала ртом как можно больше его каменного члена. «Ах, ты из меня всю душу высасываешь через член!» Хриплая пошлая похвала была для меня лучшей наградой. Заставляя усилить напор, ласкать и сосать еще иступленнее, еще сильнее, еще жестче. Пока мужчина, оказавшийся полностью в моей власти, не захрипел. Его хватка в моих волосах не усилилась. Лев с громким рыком толкнулся так глубоко, как только мог, проникая, насколько позволяла толщина члена. Ткнулся головкой в мое горло и, зарычав, выплеснул густую сперму прямо мне в горло. «Глотай, глотай, проглоти всю мою сущность, полностью, до последней капли». Стальная хватка в волосах не позволяла отстраниться. Властный приказ, которому я без промедлений подчинилась. Сглотнула раз, второй, третий, проглатывая всю его страсть, весь его жар. Мы оба задыхались, хрипели, стонали и выли, горячие и распаренные, заключенные в объятия горячего пара душа. Лев выгнулся, взревел, удерживая меня на месте. Спускал в мое горло всю свою страсть, ласково перебирал пальцами волосы, продолжая вздрагивать, толкаться в мое горло все еще каменным стояком. «Думаешь, это все?» — прорычал хрипло, когда я с причмокиванием выпустила его все еще жесткую плоть изо рта. «Все только начинается». Лев подхватил меня под руки, помогая встать на ноги, притянул к себе, с жаром и страстью впиваясь поцелуем в мои припухшие от его страсти губы, жадно ворвался в мой рот, посасывая язык, лаская все, до чего смог дотянуться. «Моя!» — выдохнул хрипло, развернул меня, заставляя опереться руками о холодный кафель душевой кабины. «Обопрись, моя лапа, и не убирай руки, что бы я ни делал!» Властный приказ, которому невозможно не подчиниться. И вот уже лев прижался ко мне всем торсом, жестким, горячим, каменным, давая прочувствовать, насколько он готов к продолжению. «Чуть прогнись, выпейте попку ко мне». Жаркий шепот обжег мою макушку. «Какая же ты сладкая! Хочу уже проверить, настолько ли ты тугая и узенькая». Мой муж отпустил себя полностью, сам тонул в страсти и пороке, утягивая меня на самое дно бушующего порочного океана. Заскользил ладонями по моей спине, разминая каждую мышцу, не пропуская ни единого зажатого мускула. Волшебными пальцами творил чудеса, взбивал ароматную пену на моем теле, лаская спину, талию, уделяя особое внимание ягодицам. Разминал их, сжимал, то раздвигая, то стискивая еще сильней. Заставлял меня особо остро ощущать игрушку, что все еще вибрировала в моей попке. Моя жена такая шалунишка. Горячий шепот в шею, от которого все волоски встали дыбом. Какой сладкий сюрприз в твоей попке. Лев слегка задел стопер игрушки, и по моему телу прокатилась горячая волна. Из груди вырвался приглушенный утробный стон. Мой муж раз за разом шевелил стопер игрушки, ласкал половые губки, клитор, задевая колечко пирсинга. Доводил меня до безумия, то усиливая напор, то касаясь очень легко. Круговыми движениями обводил пальцем клитор по кругу, натирал подушечкой большого пальца вершину. Я сгорала от страсти, от ощущений, что растекались по всему телу, выгибалась ему навстречу, потираясь попкой о каменный огромный член, прося большего. И лев не заставил себя ждать, сжал мои ягодицы, развел их в стороны.